Американские империалисты бешеные совершают безрассудные военные провокации ядерной войны. 29 мая на воздушном пространстве Южной Кореи эскадрилья американских ядерных стратегических бомбардировщиков B-1B опять провела учения по сбрасыванию ядерных бомб. Эскадрилья рано утром отлетела из острова Гуам и 80 километров восточнее от Кангмина над Корейским Восточным морем, близ военно-демаркационной линии, вместе с бортовыми истребителями, штурмовиками ядерного авианосца «Кальвинсон», который уже приплыл на Корейское Восточное море, и вместе с военно-морскими силами Южно-Корейской армии проводит объединенные морские учения, провела совместные учения по нанесению точного удара по важным объектам Корейской Народно-Демократической Республики. Одновременно эскадрилья вместе с самолетами военно-морских сил Южно-Корейской армии отрабатывала порядок организации совместного действия во время полета по рейсу на Корейский полуостров.